Ольга Райская. Несчастье дракона. Новый год в Академии. Глава первая. Сознание возвращалось медленно, урывками. Щекой я прижималась к чему-то очень твердому и горячему, напоминающему раскаленные на солнце каменные пластины. Но стоило прижать к монолитной поверхности уха, как раздались глухие, равномерные удары, отдающиеся вспышками боли в голове. Глаза открыть попросту боялась, а память, как назло, возвращаться не спешила. Жутко хотелось пить. Жажда была такой, что горло пересохло, а язык прилип к небу. Чуть сдвинула руку, надавив на каменную поверхность, и тотчас малейшее движение отозвалось ломотой во всем теле, будто после тяжелой физической нагрузки. Это куда же меня занесло? Первое правило мага-портальщика, не закончившего обучение, — никакого алкоголя. Алкоголь может спровоцировать выброс магии и спонтанное перемещение, что, по всей видимости, со мной и произошло. Пластины дрогнули, а удары стали заметно чаще. Головная боль усилилась, и я застонала. Где-то сверху застонали тоже. И, могу поклясться, сделал это мужчина. Похоже, у меня есть компания. Где я? Свой голос не узнала. Скорее, он напоминал карканье. «У меня!» — прогрохотал мужчина, при этом пластины затряслись, а удары под ними стали громче. «К демонам подробности! Какой это материк!» — выпалила я, и... Мужчина захохотал. Пластины затряслись, а меня... Меня замутило. «Прекратите немедленно!» Жажда мешала связно мыслить. «Прекратить что?» — очень удивился мой собрат по несчастью. Пластины, к счастью, замерли, но грохотать под ними не перестало. «Трястись! Прекратите! Вот так, да, так лучше!» — донесла я до него, ну, почти связанную мысль, и попыталась открыть глаза. «Однако!» — пробасили где-то надо мной, а потом что-то плоское и большое — опустилась на мой зад с омерзительным, унизительным и громким шлепком. «Беги-ка и принеси вина своему господину, девчонка!» Шлепок по заду вызвал новую вспышку мигрени, почти заставив меня застонать, и лишь спустя несколько бесконечных секунд до меня стала доходить простая, нелепая истина. «Девчонка». «Девчонка? Да как он осмелил... То есть, как он посмел вообще дотронуться до меня таким возмутительным, недостойным дочери графа образом? Как он посмел назвать меня девчонкой, словно я не наследница старинного магического рода, а трактирная девка?» Этого стерпеть уже не смогла. И героически, превозмогая все физические недомогания, открыла глаза. Открыла и тут же с тихим, испуганным «Ой!» зажмурилась, одновременно ущипнув себя за руку. А ведь было чего испугаться. Было. На меня смотрел никто иной, как мой бывший жених, от которого 2,5 года назад я так удачно улизнула, поступив в магическую академию. Наследник империи Саатар Элион Гермий Кар, герцог Карский и брат ныне правящего монарха. Дракон. Дракон на мою голову застонала снова, потому что к головной боли прибавилась боль в руке, которую я только что ущипнула. «Милорд!» Глаза все же пришлось открыть. Не знаю, что герцог в них видел, но на его холеном лице появилась довольная ухмылка, а то, что несколько секунд назад меня хлопнуло, теперь бережно, почти ласково поглаживало все ту же филейную часть моего страдающего организма. Страх боролся с возмущением. «Вижу, узнала!» Самодовольно выдохнул дракон, и зрачки его темно-золотых глаз превратились в продолговатые черные щелочки. Внутри все похолодело. За один миг перед глазами пронеслись события от того страшного дня, который коренным образом изменил мою жизнь. «Саманта Терезия Гильямина Тайлер!» От ледяного тона отца на коже проступили неприятные мурашки. За всю мою недолгую жизнь он всего несколько раз называл меня полным именем, данным мне при рождении. И когда это делал, означало, что родитель не просто зол, а пребывает в ярости, причина которой я. «Ты не посмеешь ослушаться приказа императора! Ты не посмеешь пойти против моей воли!» Хотелось визжать, вопить и от отчаяния топать ногами. «Его воли? Его?» Мне хорошо было известно, по чьей воле я оказалась в таком положении. Виной всему моя мачеха, вторая жена отца, недодраконица из захудалого рода, которая не взлюбила меня с первого взгляда, сделав мою жизнь не просто тяжелой, а крайне неприятной. И вот теперь, пользуясь своим дальним родством с правящей семьей, она нашла мне жениха, да еще успела заручиться поддержкой монарха. Именно так я подумала, когда родитель заговорил о свадьбе. И так думала ровно до оглашения имени моего нареченного. «Ты выйдешь за герцога Кара!» «Точка!» — закончил отец и вышел из моих комнат, громко хлопнув дверью. Какой бы гадиной ни была Иоланта, ее влияние ни за что бы не хватило, чтобы заполучить столь могущественного жениха для падчерицы, которую она люто ненавидела. Элеон Кар. Красивый, конечно, и, возможно, мечта каждой девицы в империи, но только не моя. На мой взгляд, он имеет два недостатка, которые перечеркивают все достоинства, коими его наделяет пресса, да и просто светские сплетни. Во-первых, он бабник. Даже имея двух официальных фавориток, вдовствующую графиню истеричную Катили Астер и откровенно скандальную актрису Нелит Шарме, не проходит и недели, чтобы этот мужской образец не мелькнул на страницах газет с какой-нибудь новой пассией. Но даже не это возмущало меня больше всего, нет. Потому что, во-вторых, он был драконом. А неприязнь к этим похотливым животным, вот уже несколько столетий стоящим у власти нашего мира, я впитала с молоком матери. «Не бывать этому!» — завопила моя гордость. «Ни за что!» — подняла голову родовая честь Аталанов, семьи моей покойной матушки. «Одумайся!» — почему-то предостерегающе шептал разум, а в голове билась лишь одна мысль, заглушая все другие — бежать, бежать, бежать немедленно! «Госпожа моя!» Я вздрогнула и перевела взгляд на свою уже немолодую горничную, служившую еще матушке. «Мари, как же ты тихо ходишь!» — выдохнула, немного успокаиваясь, хотя сердце все еще отчаянно колотилось. «Чем тише ходишь, тем больше слышишь, моя девочка. Ты уже знаешь?» «Знаю, дитя, как же. И что мне делать?» Именно драконы стали когда-то тем камнем преткновения, по вине которого погиб род матери. «Открывающие путь» — так называли тогда великих магов, хранителей и мудрых правителей Изумрудной долины. Один из каров посватался к королеве Аталанов, но получил отказ, потому что сердце гордой красавицы уже было отдано простому магу. И тогда началась война. Всех, кто имел хоть какое-то отношение к правящей династии, ждала немедленная расправа, а страну захватили грозные драконы. Королева же стала пленницей в своем собственном дворце. Вынужденная каждый день смотреть на то, как гибнут верные ей люди, она не выдержала и лишила себя жизни, пронзив грудь острым кинжалом на глазах повелителя драконов. Но перед смертью она успела прошептать проклятие. «Будь проклято семя, породившее чудовищ!» — шептала она. «Да оскудеет твой род! Да постигнут потомков твоих великие беды!» И, произнеся это, упала замертво. Повелитель драконов лишь рассмеялся в ответ. Но спустя пару десятков лет, когда ни одна из 10 жен и более 300 наложниц не принесли ему потомства, а уже имеющиеся наследники один за другим трагически погибли, он испугался. В тот период в Изумрудной долине были воздвигнуты самые величественные храмы, а богам принесены несметные дары. Дворец наполнили предсказатели, оракулы, гадалки всех мастей и вероисповеданий. Никто не мог снять проклятие королевы Аталанов, но разве мог видеть кто-то из них лучше, чем открывающие путь? А от них остались лишь безымянные, поросшие травой могилы. Однако, охотясь в горах, повелитель драконов встретил старца. Годы не пощадили его, согнув спину, побелив волосы и испещрив глубокими морщинами тело. Только глаза оставались ясными, живыми и бесконечно мудрыми, а еще настолько знакомыми, что владыка вздрогнул, признав в отшельнике родственника почившей королевы. Увидев, кто перед ним, старик, опираясь на посох, выпрямился. «Боишься меня?» — прошипел дракон. «Я стар, и мой земной путь окончен, ибо чаша жизни опустела. Я сполна насладился этим напитком, мне жаль тебя, ибо твоя чаша пуста лишь наполовину, а жидкость в ней отравлена. Моим родичам повезло куда меньше. Ты все знаешь!» Не спрашивал, а утверждал правитель. «Нашему роду открыты многие пути и пространства, и времени, и даже души, но далеко не все», — пожал плечами старик. «Твоего рода больше нет!» — все сильнее злился дракон. Но отшельник лишь улыбнулся, всматриваясь куда-то за горизонт. «Все приходит и уходит. Лишь пути остаются и множатся. Моего рода больше нет. Но это не моя беда. Твоя. Моя. Лишь надежда на скорую встречу с теми, которых любил». Повелитель схватил старика за плечи и встряхнул. «Скажи, как снять проклятие? Скажи!» «Лишь любовь. Ключ ко всем замкам». Отшельник закашлялся и стал оседать, но успел прокашлять. «Лишь любовь». Он прохрипел что-то еще, но ветер унес его слова. Или, по крайней мере, они не дошли до моих предков, потому что на этом сказка заканчивалась. А я действительно считала, что история, которую рассказывала матушка, просто красивая сказка. Когда мне исполнилось 15, передо мной открылась еще одна тайна. Страшная семейная тайна, о которой не имел понятия даже мой отец, передаваемая от матери к дочери. Я потомок Аталанов. Возможно, последний и единственный, но во мне текла кровь той древней королевы, проклявшей весь драконий род. Их действительно осталось мало, слишком мало. Правящий бездетный монарх и его брат герцог. Волею случая или совсем не случайно? Мой бывший жених. Мари, единственная, была посвящена в тайны нашего рода, и лишь с ней я могла поделиться своими тревогами. Мой дар оказался слабым и ограничивался возможностью открывать порталы, хотя порой мне снились сны, события которых впоследствии сбывались. Порталы могли открывать многие маги. Эта способность никак не выдавала во мне открывающую путь, а про сны я никому, кроме Мари и матушки, не говорила. «Ох, дитя! Девица — собственность отца, а отданная — собственность мужа», — сокрушалась старая служанка. «Ваш батюшка слишком любил вашу матушку, поэтому позволял ей некоторые вольности». «Он дракон!» — почти выдохнула я. «Боги!» — воскликнула моя добрая Мари, прикрыв рот ладошкой. «Видимо, пришло время». «О чем ты?» «Ваша матушка нечасто, но порой видела пути, по которым вам предначертано пройти. Она говорила, что любой путь можно изменить, стоит лишь свернуть с него». «И она видела, что отец захочет выдать меня за дракона?» — почти шепотом спросила я. «Это был один из возможных путей. Жаль, что он пересекся с вашим», — ответила Мари и тяжело вздохнула, словно груз этой истины давил на нее. «Вы что-нибудь придумали?» «Единственное место, где драконы вас не достанут — Академия». «Да, решение было не лишено смысла. Семь создателей нашего мира оставили после себя семь замков, семь обитателей тайных знаний, постичь которые могли лишь наделенные искрой, проще говоря, владеющие магией. Святыни, хоть и подчинялись правящей династии, на землях которой стояли, но, по сути, адепт, проходящий обучение в такой академии, оставался недоступным для властей. Кроме того, адепты вели себя гораздо свободнее нас, простых обывателей, пусть даже с аристократическим происхождением. «А если замок меня не примет?» — высказала свои опасения я. А Мари посмотрела на меня, как на неразумное дитя. «Вы — Аталан, и это ваши земли, даже если кары думают иначе». Ох, никогда еще не слышала я настолько крамольных речей от моей милой и тихой горничной. «Но потребуются деньги на дорогу, а отец вряд ли снабдит меня ими». «И на этот счет не волнуйтесь. Вы достаточно обеспечены, госпожа моя. Правда, все счета в банкирских домах Саатара открыты на имя членов моей семьи, но принадлежат вам, как последнему потомку древнего рода. А все мы связаны нерушимой клятвой навеки вечные». Вот так и изменилась моя жизнь. Той же ночью, собрав лишь самое необходимое, мы с Мари покинули замок графа Тайлера и бежали под защиту магического замка Создателя. Древние стены действительно приняли меня, открыв проход, стоило лишь приблизиться к ним и приложить руку. Имени тоже никто не спросил, поэтому, недолго думая, я его слегка изменила. И вместо Саманты Терезии Гильемины, дочери графа Тайлера, появилась простая Саманта Лер. Учиться мне понравилось. Стен Академии старалась не покидать. В подозрительных мероприятиях не участвовала и вообще вела себя тихо. А все потому, что спустя буквально месяц наткнулась на газетную заметку о моей пропаже. Хорошо, хоть на фотографии дочь графа Тайлера щеголяла в модном туалете, сверкала бриллиантами и кокетливо поправляла локон, выбившийся из высокой прически. Никто не узнал бы в светской красавице неприметную адептку. Но с тех пор я стала еще осторожнее. Шло время, меня никто не находил, несмотря на внушительное вознаграждение, обещанное нашедшему, и потихоньку жизнь наладилась. Я свернула с пути, и новый мне очень нравился. Мари купила неподалеку небольшой уютный домик, и иногда я выбиралась, чтобы поболтать с единственным близким мне человеком. По отцу я тоже скучала, но прекрасно понимала, что назад дороги нет, поэтому смотрела лишь вперед и гнала от себя тоскливые мысли. У меня даже появились подруги, целых две. Как же прекрасно, когда можно просто общаться, не ожидая подвохов, предательств или подлых розыгрышей, без этикета и без постоянной оглядки на древность рода и мнимую честь. Все давно прогнило, и слова перестали иметь значение. Имела смысл лишь сама жизнь, свободная от всех условностей. А дракон в бездну дракона. Если я когда и выйду замуж, то обязательно по любви. У меня будет небольшой уютный домик, муж и детишки с его глазами, очаровательными улыбками и светлыми, как у меня, волосами. И какое мне дело до того, кто будет править этими землями? Кары, аталаны? Какая в сущности разница для ведущих скромный образ жизни? На них лишь смена этой самой власти сказывается неблаготворно. Так стоит ли что-то менять? Драконы прокляты и вымрут сами естественным путем, если, конечно, не найдут способа нейтрализовать проклятие древней королевы. Так и было до вчерашнего вечера. Именно вчера стало известно, что нашу провинциальную академию посетит с проверкой брат короля, лорд Элиан Карр. Как пояснил на утреннем построении наш старенький рассеянный ректор, помимо проверки, дракон соблаговолит провести несколько занятий по боевой магии, а также обсудить проблему финансирования нашего богами забытого заведения. А от нас требовалось одно – постараться понравиться лорду проверяющему. Понравиться. Боюсь, после побега, в моем случае, это будет весьма непросто осуществить, разве что держаться от него подальше, не отсвечивать и не привлекать к себе внимания. Тем более с момента поступления в академию мне это пока удавалось. «Элион такой красавчик!» — восклицала одна из моих подруг, с которыми я делила крохотную комнатку, похожую больше на келью. Миранда внимательно рассматривала портрет герцога в газете. «Да!» — мечтательно вздохнула Софи. «О таком мужчине только мечтать! Недолго!» — заметила я. «Герцог, по слухам, не пропускает ни одной смазливой мордашки, так что для того, чтобы исполнились подобные мечты, нужно всего лишь показаться ему на глаза, потому что вы обе очень хорошенькие». «Ах, Сэмми, я ведь говорила о вечной любви такого человека». «Он дракон», чуть резче, чем следовало бы, ответила я Миранде и чуть не выдала себя с головой, но вовремя вступилась Софи. Как самая старшая из нас, она старалась всегда оставлять за собой последнее слово. «Сэмми права, Ранди. Такой мужчина, как лорд Элион, должен принадлежать всем, потому что принадлежать одной — это преступление перед людьми и богами», — ответила она. Я лишь хмыкнула в ответ, ибо на этот счет у меня имелось свое мнение. «Но Софи, я слышала, что у него была невеста, и девушка не пожелала предстать с ним в храме перед ликами Божьими», — громким шепотом сообщила Миранда, заставив меня затаить дыхание. «Она была блондинка», — скривилась Софи. «С тех пор герцог, говорят, терпеть не может блондинок. Она сбежала, и вся королевская гвардия ее разыскивает. Знаешь, сколько король обещал только за информацию об этой леди? 10 000 золотом! 10 000, Софи! Вряд ли столько платят за ту, кого терпеть не могут». 10 000, 10 000, 10 000! Тревожно отбивало слова, произнесенные Мири, мое напуганное сердце. «Да на такую сумму можно купить замок с прилегающими землями. Боги, за что мне это?» «Что с тобой, Сэмми? Ты так побледнела?» Миранда подскочила со своей кровати и обеспокоенно склонилась надо мной. «Да, Сэмми, и почему это ты так побледнела? Уж не из-за того ли, что сама блондинка?» — прищурилась Софи, нагнетая панику и так растущую во мне еще больше. Но потом подруга еще раз взглянула на меня и рассмеялась. «Клянусь богами, Сэм, если бы я точно не знала, что твоя старая матушка живет неподалеку и зарабатывает на жизнь продажей трав и цветов, подумала бы, что сбежавшая невеста ты!» «Не говори глупостей, Софи!» — топнула ножкой Мири. «Просто Саманта устала. Ты же знаешь, как она усердно учится, чтобы получить диплом мага и иметь возможность помочь своей семье». «Милая Миранда, училась я действительно усердно, часто не досыпая ночами. Но вот моя семья ни в чем не нуждалась, особенно ее часть, все еще живущая на этом свете. А мертвым материальные блага не нужны. Просто теперь я могла рассчитывать только на себя». «Ладно, ладно, мир!» — шутливо вскинула руки Софи и извлекла из-под подушки небольшую пузатую бутылочку. «Предлагаю пропустить по кружечке за примирение сторон. Только не говори мне, что это та самая знаменитая вишневая настойка миссис Келли», — благоговейно прошептала Миранда. «Мири, я не стану говорить, что это та самая знаменитая вишневая настойка миссис Келли, которую так любят потягивать в ее таверне наши преподаватели, потому что это она и есть», — торжественно оповестила нас Софи и заговорщицки улыбнулась. «Ох!» — выдохнула Миранда, и ее щеки порозовели. «Не дайте семеро узнает, кто про вино, и тогда нам всем не сдобровать. Как ты пронесла ее в академию? Старая пьяница доставляет провизию для нашей кухни, а у меня заказывает мазь от радикулита. Вы же знаете, какая она скряга, вот и расплатилась как-то со мной не монетами, а вот этой бутылочкой». И она встряхнула сосуд, отчего жидкость в ней призывно булькнула. «Ну же, смелей, мои пташки! Год на исходе, а мы еще не загадали желание. А ведь и правда, пора холода приближалась к середине. Скоро 7 богов станут удлинять денечки и отогревать землю для новых урожаев. И традиция просить высшие силы о самом сокровенном и желанном действительно была». Миранда взвизгнула и бросилась к неприметному шкафчику, откуда извлекла 3 глиняные кружки, из которых мы иногда по вечерам хлебали горячий отвар. Самый лучший, бодрящий и ароматный отвар во всей академии. Недаром Софи и Миранда считались лучшими травницами среди адептов. Мне же лучше давалась магия, а в зельях и ингредиентах я разбиралась посредственно. Куда лучше живые потоки магии. Со звонким чпок Софи откупорила бутыль и плеснула в две кружки, а третью я едва успела накрыть рукой. «Мне воды!» О том, что адептам с даром разрезать пространство спиртное запрещено, каждого уведомили еще при поступлении, и если лекарям, травникам, зельеварам, прорицателям и даже стихийникам делали некоторые послабления, то к портальщикам были суровы. «Сэм, брось! Мы всего по глоточку!» — улыбнулась Миранда. «Только ради желания!» Софи промолчала и просто улыбнулась мне. И почему-то ее улыбка показалась мне неприятной, фальшивой, словно наклеенной на хорошенькое личико подруги и соседки по комнате. Может быть, потому что ее глаза оставались слишком серьезными. Интуиция встрепенулась и вопила не рисковать. Но дрожь, вызванную недавним разговором о драконе, следовало унять, заодно хоть немного успокоив нервы. И я решилась, подставив свою кружку. «Только глоток», — предупредила я. «Кто же тебе больше-то нальет столь ценного продукта?» Лукаво поинтересовалась Софи и щедро плеснула настойки миссис Келли. «Ну, за все хорошее!» Глиняные бока ударились с глухим звуком, и мы отхлебнули вишневый напиток. Желание я все-таки загадала. Обычное для простой девушки, но такое заветное для дочери графа Тайлера. Мне хотелось любви. Настоящей. Последнее, что увидела, пытаясь удержать ускользающее сознание, легкую, чуть извиняющуюся улыбку Софи и удивленное личико засыпающей Миранды. И вот теперь я пристально вглядывалась в красивое, нагло ухмыляющееся лицо бывшего жениха. Что он сказал? Узнала ли я его? О да, я узнала бы его за тысячу шагов из миллиона мужчин нашего мира, лишь потому, что до паники боялась быть пойманной. «Милорд?» — снова прошептала я, никак не отреагировав на его предыдущие слова. «О чем он просил? Что-то принести ему?» Заерзала, пытаясь отстраниться от дракона, который с каждым моим словом становился все серьезней. Улыбка сползла с его лица, густые темные брови сдвинулись, и между ними залегла складка. Взгляд заледенел и уже откровенно пугал меня. «Узнал». «Узнал» билось в голове, а сердце стучало так бешено, что казалось, вот-вот выскочит. Тяжелая рука герцога сместилась с моей пятой точки вверх по спине, а потом грубо легла на затылок и сдернула капюшон. «Да, в наших крохотных комнатках старого как мир замка зимой бывало так холодно, что приходилось спать в мантиях. Значит, хоть мы и провели ночь вместе, но, судя по наличию одежд, ничего между нами не было. Но как, бездна побери, он здесь очутился так быстро? Ах да, проверка!» Герцог зарычал и со злостью столкнул меня с кровати, выдохнув: «Блондинка! Ненавижу блондинок!» Я слетела на пол и больно приложилась бедром об угол деревянной койки. Но не это меня сейчас беспокоило. Взгляд хищника не отпускал, вызывая во мне дрожь. «И пахнешь так же сладко и омерзительно!» «Что? Да я моюсь каждый день!» «Хотя семеро свидетели, в этом богами забытом замке это непросто. Я негодовала, но продолжала сидеть молча, лишь яростно таращилась на злую рептилию. «Неси вина и убирайся», — приказал мне герцог и отвернулся, показав тем самым, что его интерес ко мне исчерпан. Не узнал. Иначе ни за что бы не отпустил, не насладившись местью. Где-то внутри немного ослабился тугой узелок беспокойства, что причиняло последние несколько минут почти физические страдания. Превозмогая головную боль и не обращая внимания на ноющее бедро, на котором под теплыми штанами наверняка наливался внушительный синяк, я резво вскочила на ноги и осмотрелась. Определенно, я все еще находилась в академии. Правда, комната, в которой разместили дракона, размером превосходила нашу келью раз в 10 и была обставлена достаточно богато. Одна массивная кровать из черного каменного дерева с высокой резной спинкой и ножками в виде драконьих лап чего стоила. А покрывали из соболиного меха я вообще молчу. Подобной роскоши я не видывала даже в замке отца. Вот, значит, как встречают в академии важных гостей. Рядом с полыхающим камином стоял добротный стол, сплошь уставленный бутылками, кружками и остатками позднего пышного ужина, и несколько кресел с высокими резными спинками. На негнущихся ногах, превозмогая тошноту и головокружение, доковыляла и оперлась на столешницу, чтобы перевести дух и позорно не свалиться на глазах у лорда Элеона Кара. «Чего задумалась?» — зло буркнул дракон. «Материк опознала?» Отвечать на его шутку не стала. Потянувшись за бутылкой, наполнила до краев огромную кружку, куда вмещалось никак не меньше 2 пинт жидкости. «Уже не суми, лорд!» — крикнула я. Горло соднило, и голос слегка охрип, что сыграло мне на руку. Развернувшись, бодро засеменила к тому, чье общество мне не терпелось покинуть как можно скорей. Передав вино, склонилась в низком почтительном поклоне и медленно попятилась к двери, отчаянно молясь, чтобы герцог не передумал. Но боги оказались глухи. «Стоять!» — резкий окрик заставил замереть в неудобной позе. «Как звать?» «Адепт Лер, ваша светлость», — хрипло отрапортовала я. «А имя?» «Сэмми, милорд». «Сэмми, значит». И в этот момент, когда я выпрямилась и заглянула в прищуренные, полыхнувшие огнем глаза, дверь резко распахнулась. «Дорогу королю!» — раздалось в коридоре.